Самодисциплина. Нет ничего такого, что называется вдохновением. Вы подчиняетесь человеку с кнутом, а сознанием нет. Эта двойственность ведет к синдрому хронической усталости. В попытке защититься от нее изобретательные работники находят способы не работать или работать в полсилы. Когда никто вас не бьет, и вы выполняете все, что запланировали себе на день, это самодисциплина. Дисциплина нужна рабам. Самодисциплина – прерогатива свободных людей. Чем сильнее ваша самодисциплина, тем больше у вас свободы делать то, что вы хотите. Наиболее у самоконтроля Рой Баумейстер в результате своих исследований пришел к выводам, что самоконтроль – очень ограниченный ресурс, который требует восстановления. Это означает, что если вы сильно потрудились в одной сфере, то в другой сфере будет сложно сохранить ту же концентрацию. Чем больше вы задействуете самодисциплину в течение дня, тем меньше ее становится. Баумейстер назвал это явление «истощением эго». Здесь вы можете задаться резонным вопросом, если самодисциплина – такой ограниченный ресурс, тогда как можно успевать развивать квадрат Калакагатии, чтобы делать много, при этом не истощая по максимуму свою самодисциплину, необходимо нужное вам действие сделать привычкой. Тогда для его выполнения вам не потребуется самодисциплина, так как укрепленная в психике привычка движима не сознательными реакциями, а бессознательными. Процесс требует времени, поэтому не пытайтесь внедрить все привычки разом. Работайте над каждой привычкой по полгода. Таким образом, чтобы сделать